Глава 41. Аиша вытащила из кармана телефон, а затем сунула его обратно с раздраженным вздохом. — Не знаю, чего, Чиджоки, не заходи, — сказала она. И Фемелу промолчала. Они с Аишей остались в салоне одни, Халима только что ушла. И Фемелу устала, спина гудела, от салона ее уже подташнивало, от душного воздуха и плесневелого потолка. Почему эти африканки не держат салон чистым и проветренным? Волосы ей почти доплели, осталась лишь маленькая часть, как кроличий хвостик спереди, и Фемелу не терпелось уйти. — Как вы получи документы? — спросила Аиша. — Что? — Как вы получи документы? И Фемелу оторопело молчала. Святотатство. Иммигранты не спрашивают у иммигрантов, как те добыли бумаги, не влезают в такие погребенные сокровенные места. Довольно попросту восхищаться, что бумаги добыты, официальный статус достигнут. Я пытаюсь, когда приезжаю, жени американца, но он много проблем, нет работы. Каждый день говорит: «Давай деньги, деньги, деньги», — пояснила Аиша, качая головой. «А у вас как?» Раздражение Ефемилу внезапно растворилось, а на его месте возникло чувство паутинка родство. Аиша не задала бы этого вопроса, если б Ефемилу не была африканкой, и в этой новой связи она усмотрела еще одно предзнаменование своему отбытию домой. «Я свое получила по работе», — сказала она. «Компания, где я служила, стала моим гарантом при заявлении на грин-карту». «О!» — произнесла Аиша, словно только что осознала, что и Фемелу из тех, чьи грин-карты попросту падают с неба. Такие, как Аиша, свою от работодателя получить, конечно, не могут. «Чиджоки, получи бумаги по лотерее!» Аиша медленно, едва ли нелюбовно расчесывала прядь, которую собиралась заплести. «Что у вас с рукой?» — спросила Ефемилу. Аиша пожала плечами. «Не знаю. Просто есть, а потом уходи». «У меня тетя врач. Я сфотографирую вашу руку и спрошу ее мнение», — сказала Ефемилу. «Спасибо». Аиша доплетала молча, потом сказала: «У меня отец умри, я не еду». «Что?» «В прошлом году. У меня отец умри, а я не еду из-за бумаг. Но, может, Чиджоки, жени со мной, когда моя мать умри, я смогу ехать. Она сейчас болею, но я ей шлю деньги». На миг Ефемилу не нашлась со словами. Вялый тон Аиши, ее бесстрастное лицо многократно усиливали ее трагедию. «Как жаль, Аиша! Я не знаю, чего, Чиджоки, не иди. Вы поговори с ним». «Не волнуйтесь, Аиша. Все будет хорошо». И тут, сразу после слов Ефемилу, Аиша заплакала. Глаза намокли, рот скривился, и с ее лицом стряслось ужасное. Оно поникло в отчаянии. Она продолжала доплетать волосы Ефемилу, движения рук не изменились, а лицо, словно не принадлежая ее телу, сминалось все больше, слезы бежали из глаз, грудь ходила ходуном. — Где Чиджоки работает? — спросила Ефемилу. — Я схожу к нему, поговорю. Аиша уставилась на нее, слезы по-прежнему скользили по щекам. «Я схожу и поговорю с Чиджоки завтра», — повторила Ефемилу. «Вы мне только скажите, где он работает и во сколько у него перерыв». «Что она творит? Надо вставать и уходить, не втягиваться еще глубже в Аишины трясины». Но не могла она встать и уйти. Она того и гляди уедет в Нигерию, увидит родителей, в Америку сможет вернуться, если пожелает. А тут Аиша надеется, но не очень верит, что когда-нибудь повидается с матерью. И Фемилу поговорит с Чиджоки. Ну, хоть что-то. Она отряхнула одежду от возможных оставшихся волос и выдала Аише тонкую скатку долларов. Аиша разгладила их на ладони, шустро пересчитала, и Ефемилу задумалась, какая часть отойдет Мариаме, а какая Аише. Она ждала, пока Аиша не сунет деньги в карман, а затем дала ей чаевые. Аиша приняла 20-долларовую купюру, глаза у нее просохли, лицо вновь сделалось бесстрастным. «Спасибо». В салоне сделалось густо от неловкости, и Ефемилу, словно чтобы разбавить ее, вновь оглядела прическу в зеркале, слегка оглаживая ее, вертя головой, убедиться, что все заплели. «Спасибо». Аиша двинулась к Ефемилу, будто хотела обнять, затем замерла в нерешительности. Ефемилу мягко подержала ее за плечи, а затем повернулась к двери. Уже в поезде она размышляла, как именно будет уговаривать человека, который не рвется жениться, все же сделать это. Голова у нее болела, а волосы у висков, хоть Аиша и не заплетала их чересчур туго, все равно неудобно тянули, раздражали ей шею и действовали на нервы. Ефемилу мечтала вернуться домой, долго простоять под холодным душем, спрятать волосы под атласный капор и улечься на диване с ноутбуком. Поезд как раз затормозил у Принстонского вокзала, и тут у Ефемилу зазвонил телефон. Она остановилась на платформе порыться в сумке, и поначалу, поскольку тетя Уджу несла что-то бессвязное, говорила и рыдала одновременно, Ефемилу померещилось, что тетя Уджу сказала, будто Дике умер. Но тетя Уджу говорила другое. «Он Вучагоква, Дике! Ан Вучагоква!» «Дике при смерти!» «Он принял много таблеток, спустился в цоколь и лег там на диван!» — восклицала тетя Уджу, голос дрожал от недоумения. «Я никогда не хожу в цоколь после работы!» «Йогу делаю только утром. Сегодня сам Господь велел мне спуститься, разморозить мясо в морозилке. Сам Господь!» «Я увидел, что Дике лежит, с виду весь потный, пот по всему телу, и я тут же запаниковала, сказала, что эти люди дали моему сыну наркотики». Ефемилу трясло. Поезд грохотал мимо. Ефемилу заткнуло пальцем другое ухо, слышать тетю Уджу получше. Тетя говорила «признаки печеночного отравления», и Ефемилу подавилась этими словами «печеночное отравление» своим замешательством, внезапной темнотой воздуха. «Ефем!» — переспросила тетя Уджу. «Ты здесь?» «Да». Слова летели по долгому туннелю. «Что стряслось? Что именно стряслось, тетя? Что ты говоришь?» «Он заглотил целую склянку тайленола. Он сейчас в реанимации. Все будет хорошо. Господь не готов был к его смерти, вот и все». Тетя Уджу высморкалась, в трубке зашумела. «Ты знаешь, он принял и противорвотное, чтобы те таблетки остались у него внутри. Господь не готов был к его смерти!» «Завтра приеду», — сказала Ефемилу, а потом долго стояла на платформе и раздумывала, чем занималась, пока Дике глотал таблетки.